Ну и что, была она открыта? Он кивнул уже не так торжественно. И там был пакетик спичек из ресторана «Нобу». Она сказала, что знает, что это означает, и что я могу задержаться на 15 минут после ланча, потому что жизнь прекрасна. Ты думаешь, они должны были встретиться там за обедом? По меньшей мере. Фред склонил голову на бок, как щенок в ожидании команды. Он ждал моей реакции, поэтому я решила его не разочаровывать. Я сделала большие глаза. Ты хочешь сказать, что Тедди с Ивон? Прижав палец к губам, Фред подмигнул мне, одновременно шикнул. Продолжая прикидываться шокированной, я мысленно решала уравнение. Если спички из ресторана означали «давай встретимся для обеда», а ключ из отеля «давай встретимся для секса», то ключ из отеля в сочетании с порванной любовной запиской означал что? «Нужно поговорить, мы расстаемся, мы не расстаемся». Пора мне выбраться отсюда и сложить головоломку, как в прямом, так и в переносном смысле. Увлекшийся Фред продолжал. И с тех пор я начал следить за шкатулкой. Я вычислил, что в те дни, когда она будет открыта, Ивон будет счастлива, и мое жалкое подневольное существование будет не столь гнусным. Так и было? До этого понедельника. Крышка была открыта, но Ивон вовсе не казалась довольной. Фред нахмурился, в первый раз задумавшись над этим фактом. Но потом пожал плечами, видимо, найдя его не столь интересным для глубокого анализа. А потом она оказалась открыта еще раз, когда вы с Трисией были здесь. И после того, как вы ушли, Ивон начала нести всякий вздор вроде того, что это послание с того света. Замечательно. Мало того, что я пытаюсь обвинить Ивон в убийстве, несмотря на то, что Камилла рассказала о Хелен, так по моей вине Ивон начинают мерещиться привидения. Я заслуживаю звания «Лучший работник месяца». Фред пренебрежительно махнул в сторону шкатулки. Это всего лишь дешевая вещица, наверное, просто замок сломался. Осталось только убедить Ивон поверить в это. Еще хорошо бы мне благополучно сбежать отсюда. «Ну что, так и не нашла свою сережку?» — спросил Фред. Потеребив мочку уха, я направилась к двери. «Нет. Наверное, потеряла ее где-нибудь в другом месте. Но спасибо, что впустил меня». «Я существую, чтобы служить другим», — изрек Фред, и я заторопилась прочь. Желательно оказаться подальше от офиса Ивон, когда она вернется, особенно если она в скверном расположении духа. Мне нужно было найти какой-нибудь укромный уголок, где я могла бы собрать записку. Работа, которой никак нельзя заняться в вагончике. Или вообще на глазах у публики. А при проектировании нашего офиса никакая приватность вообще не была предусмотрена. За исключением конференц-зала, но там сейчас была Ивон. Получалось, что женский туалет — единственное место, где меня не могут ни увидеть, ни потревожить. К несчастью, чтобы попасть туда, я должна была пройти мимо конференц-зала. Опустив голову и сделав вид, что глубоко задумалась, я быстро направилась в нужную сторону, молясь, чтобы дверь конференц-зала оказалась закрытой. Но по мере приближения я смогла ясно расслышать голоса Ивон и Брейди, и даже Гретхен, которая безуспешно пыталась вмешаться в их спор. Дверь была открыта. Ивон стояла возле дальнего конца длинного стола, а Гретхен и Брейди окружили ее с флангов. По столу были разбросаны папки, считая рекламные материалы. Ивон буквально кипела от ярости, но прямо какая-нибудь гарпия из Эреры. Брейди выглядел так, словно готов был отправиться добровольцем на любой фронт любой войны.